Вообще не вопрос, мы проходим легко. Видимо, пока охраны мало. Следую за спутником. Пройти действительно удается легко. Решаю не зажигать свет в павильоне. Вроде как спать лег прямо на месте. Снимаю одежку и собираю узел. Запускаю сильный холод на узелок, после чего мелко дроблю льдинки. Получается горка ветхих замерзших ниток. Норм. Собираю это все в мешочек. Получается подушка. Отлично. Как раз мне нужна. Хоть пока и не воспользоваться. Слишком холодная. Бросаю мешок к установке. Ложусь на пол и успеваю даже заснуть. Просыпаюсь от резко загоревшегося света во всем павильоне. Я вам говорил, что это мой лаборант, разоряется профессор. Он настраивал установку. Разберемся, тянет спокойный такой мужик в возрасте. Кто таков, спрашивает. Кирилл Олегович Бикетов, однодворец, одаренный, стихия холод, лаборант профессора. Отвечаю, и оглушительно зеваю. Извините, почему здесь ночуешь? Профессор ушел с пятью мужиками, а про гостиницу мне сказать забыл. Пожимаю плечами. И что мне делать? Вот вернулся, жду. Опять зеваю. Спокойно кивает. Потом делает знак, и сюда ведут заспанного дядьку. Похоже, извозчик. Этот похож? Спрашивает извозчика. Встаньте, Кирилл, пожалуйста. Не, ваше благородие, тот пониже вроде, и сильно покрепче. Говорит, а этот заморыш. И ждали того, вот как есть говорю. А этот не местный, у меня глаз наметанный. Хорошо, идите. Машет рукой, морщится. И профессор, разместите уже своего лаборанта. Здесь нельзя находиться ночью. Все собираются и уходят. И Анатолий Филофеевич оборачивается спокойный. Ближайшие пару дней, не уезжайте никуда. Хорошо, да куда я уеду? Выставка 3 дня еще, ворчит профессор. Пойдемте, Кирилл, здесь недалеко. Пока идем, профессор оглядывается. Вроде никого нет, но он перестраховывается. Выходим на дорогу. Меня заказали руке, рассказывает. Я думал, что уже все перегорело, но нет. Долг надуманный. Я в свое время действительно одолжил 10 накопителей и серебра в лавке. Обычно граф сразу расплачивался, и на этот момент я не обращал внимания. А тут случилась та трагедия, и я потерялся. Про лавку вообще забыл, а потом государь меня в Тобольске спрятал. А сюда я заранее заявку подавал. Наверное, кто-то и узнал, что скоро тут буду. Петр успел рассказать, что мне выйти, по идее, не дали бы. Вот сразу после руки, отрубили бы что-то еще. Вы удивительно справились и без меня. Тихо говорю, я уже к шапочному разбору пришел. Ха, идиоты. Их защиту я разрабатывал. Ну, среди прочих, конечно. И точки уязвимые отлично помню. Немного рисуясь, говорит, но без вас я не факт, что выбрался бы. А вообще, прямо как в старые времена, с графом. Вы, кстати, отлично держались. Спасибо, Марат Ольгович тоже хвалил. Киваю. Профессор, у меня еще одно дело, и тоже неприятное. Давайте, 7 бед, 1 ответ, вздыхает Фила. Опять в охранку? Да, как вы догадались. Я улыбаюсь. Я уже там мучиться буду, закатывает глаза, а вы, я заметил, любите одним делом нескольких целей достигать. В общем, это плохо доказуемая вещь. Основные соображения у меня в тетрадке, но вкратце. Пытаюсь объяснить. 4 больших рода собирают припасы как на войну, мелкими партиями, включая накопители. Все, что попадает на биржу, уже год. Скорее всего, именно поэтому по нескольким видам товаров на рынке ощутимый дефицит. Вообще, по отдельности не сильно заметно, но они чуть не доглядели. Все это закупают всего 2 торговых дома, и по этой примете я их нашел. Информация открытая, но свести в одну цепочку сложно. Я случайно сделал. Ленские, ободрины, шелиповые, грабовские. Ободрины, скорее всего, меня и заказали, граф только с ними и конфликтовал. Очень быстро понимает ситуацию проф. А ленские могут иметь права на престол за неимением наследников у государя. Они родственники Старицким. Плохо, Кирилл, я в биржевых делах не разбираюсь, и если информация пойдет от меня, на вас выйдут сразу. Но передать ее необходимо, я подумаю как. Кстати, мы пришли, вот гостиница, а вон там, за кварталом ваш бывший дом. Извините, проводить не смогу. Я очень плохо себя чувствую рядом с тем местом. И если бы не бронь из-за выставки почти везде по городу, здесь бы тоже не остановился. Вы как, в номер или прогуляетесь? Прогуляюсь. Профессор, погода очень хороша, говорю. Проф кивает, ваш номер соседний, ключ у портье возьмете. Завтра можете опоздать. Я оставляю вещи у портье, и быстрым шагом иду на другую сторону квартала. Шар открывается внезапно. Огромная сине-фиолетовая полусфера, уходящая в землю. Верхняя точка полусферы находится на уровне рядом стоящих домов. Видимо, это была верхняя точка поместья. Сфера ограждена от любопытных забором, но это не сильно меня останавливает. Не сейчас, я подхожу к этому непрозрачному шару. Мама, папа, вот и я дошел, на выручку. Глава 23. Я прислоняюсь к холодной поверхности сферы головой. Мысли скачут, становится тесно в груди. Мне лет 5, я скачу на маленькой лошадке, рядом бежит мой дядька. Я раскидываю руки и хохочу. Огромный зал, танцуют красивые пары, но мне скучно, и хочу в сад, там готовят что-то интересное. Маленькими шагами приближаюсь к выходу, и почти успеваю. Кирилл, мама заметила, в библиотеке забираюсь на стеллаж и падаю вниз, вокруг суета, сестренка ходит за мной хвостиком, лодка и я почти тону, фехтование, бегаем с сестрой на перегонке, мне 10, 12, 14, я хватаюсь за голову, в груди надувается шарик и я уже не сдерживаюсь, вокруг меня разлетается волна искажений, она задевает сферу, и та идет волнами, как отброшенного в воду камня, вокруг перемолотая земля, а в сфере образуется грот, который затягивается на глазах, буквально десяток секунд и сфера такая же, как была только что, не понимаю где я, собираюсь с мыслями, так, Новгород, я в Новгороде, мелькают картинки, постепенно становятся все дальше, мутнеют, мама, резко оглядываюсь на сферу, отец, как же так, воспоминания постепенно вытесняются друг другом, наслаиваются. Я точно понимаю, кто я и где, но теперь помню и здешнюю жизнь, отчего опять заныло в груди, и другую. И да, там я семьи не завел. Я вспомнил. Встаю с холодной земли. Вокруг довольно много следов от попыток вскрыть сферу. Так что моя не будет какой-то необычной, да и зарастет быстро. Тут и сплавленная земля, и частичные подкопы, и какие-то набросанные камни. В общем, сферу не оставляют внимания многие. Усмехаюсь, это понятно. Род богатый, много чего взять можно, да и наверняка просто пытались вскрыть, чтобы понять, что случилось. Я обращаюсь к ядру, криво улыбаюсь. Какой это теперь легкий навык. Вокруг руки образуется зона искажений. Дотрагиваюсь до сферы. Та послушно и медленно расступается в стороны, но силы на поддержание техники уходит прорва. Понятно. Начинаю вытаскивать руку и случайно касаюсь сферы изнутри незащищенным предплечьем. Кожа на глазах сморщивается и осыпается. Я еле успеваю вытянуть руку. Угу, с этим тоже очевидно. Лис, как думаешь, чем мы можем кратно увеличить объем силы? Советуюсь. Ты знаешь, для меня только рост. Это охота на духов, выход за пределы. С тобой вообще это как-то часто происходит, улыбается Анки. Сердце пропускает удар, и в груди разливается тепло. Дополнительный комплект воспоминаний не влияет на то, что дорого. Просто теперь есть фильм с эффектом присутствия про этот мир, и такой же, но чуть поблекший, про тот. На удивление, особо ничего по планируемым действиям не изменилось. Разве что, вспомнил номер детского счета в Имперском банке. На крайний случай будут монетки. Лучше про этот счет пока и не вспоминать. Анки не проснулась, спрашиваю. Лис исчезает, и через секунду посылает картинку, обнимающей мою подушку милой. Ну и не буди, пусть, улыбаюсь. На душе почти весна, ведь теперь очевидно, сфера завязана на родовую силу, это еще призрак тогда говорил, и значит, обладателя почти наверняка пропустит, так что хотя бы узнать, что происходит в доме смогу, осталось всего ничего, научиться ставить барьер на все тело, проверяю пришедшую сразу идею, но нет, сферический щит из родовой силы, сфера не пропускает, жаль, было бы много проще. Получается, что только неструктурированный покров, только прямое обращение. И еще момент, клятва вассалов полностью на нас с сестрой не перешла. Штольцы не уверены в смерти отца. Кладу руку на сферу. Мама, отец, я вернусь. Теперь уже скоро. Разворачиваюсь, и немного шатаясь ухожу в сторону гостиницы. Значит, говоришь, выход за пределы. Задумываюсь. Ну мы вроде этим с тобой давно не занимались. Часа 4 уже, нет, так и есть, смеется. Вот ты мне скажи, зачем мы поперлись тропой через город, что от этого изменилось, а ведь тоже выход за пределы, зато хоть немного вздремнул, и подготовиться успели без спешки, шаги-то их просчитываются, говорю, мы вряд ли на подозрении, а профессора государь прикроет, если не врет конечно, хотя проф максимум может заблуждаться, а так, считай нужное дело сделали, на плиту навели. Но то, что таких плит не одна, и еще так небрежно прислонили на складе, говорит о поставках, и не первом заказе у этого отделения руки. Кстати, не дает мне покоя мысль, я опять сегодня о призраке, на которого завязана защита поместья, вспоминал. Получается, что, со слов Штольца, духу можно прописать свой разум? Ну не совсем, качает головой Лис. Именно копию разума можно снять только при большом доверии. Ну как у нас с тобой. А вот частично прописать поведение, или даже какие функции, невелика проблема. Шаманы так амулеты делают. Они духу, если амулет не специфический, просто мысль закрепляют, и тот ее выполняет, пока договор действует. Слушай, а духи друг друга обучать могут? Даже немного затаиваю дыхание, чтобы не вспугнуть мысль. Вряд ли, с другой стороны, никто такое не пробовал. Пожимает плечами Лис. Вот подчинять точно могут, а вот учить, хм, пустая затея. Нет, это золотое дно, задумчиво проговариваю. Даже если не учить, а только подчинять, надо у шамана будет спросить, или у Анки. Если все совпадет, будет у нас эксклюзивное дело, которое ни отобрать и ни перекупить. От этого сможем отталкиваться. Доходим до гостиницы. В общем же, нужно становиться сильнее. Это первое и самое важное. Говорю, слушай, а ты в свое время охоту предлагал. Сейчас уже потянем? Думаю, да. Улыбается Лис. Мы с тобой больше, чем средний дух получаемся. В принципе, стаю охотников сможем съесть. Имеет смысл в Тобольске попробовать. Ну вот и планы ближайшие. Если мы тебя посильнее сделаем, есть шанс, что и на мне отразится. Размышляю. Кир, я не уверен. Но вот, что я заметил. Говорит, когда ты рисковал и выходил на предел по своим возможностям, ты немного рос в силе. А у тебя есть я, как предохранитель. То есть рисковать ты можешь довольно спокойно. Киваю и иду в номер. Сон приходит мгновенно. Слишком много переживаний сегодня. Встаю довольно поздно, но Фил разрешил чуть попозже присоединиться, так что не спешу. Таким же прогулочным почти шагом дохожу до выставочного поля и нахожу свой ангар. Сегодня здесь довольно людно, не скажешь, что еще вчера было не так много участников. Зато теперь над полем очень часто проходят дирижабли, и ангары растут как на дрожжах. Вообще странно, в той жизни павильоны застраивались за неделю до открытия, а тут дали 3 дня. Мы успеваем, конечно, но больно большая спешка. Помогаю профессору закончить монтаж установки. Хорошо, Кирилл, мы успели. Завтра выставка, а сегодня вечер отдыха. Вас отпустить? Спрашивает. Да, профессор, я, пожалуй, прогуляюсь. Говорю, ухожу в гостиницу и до позднего вечера разговариваю с Анки. Все-таки скучаю неимоверно. Когда же она засыпает, отправляю Лиса к сестре, а сам иду прогуляться по вечернему Новгороду. Нанимаю извозчика и до ночи катаюсь по центру. Помогаю памяти улечься. Ближе к полуночи, прихожу в равновесие самого с собой. Утро начинается с ровного рабочего настроения. Добираемся до выставки. К сожалению, посетить все ее ангары не могу, так как мы должны неотлучно быть на стенде. Так что, в следующий раз когда? Запускаем установку. Не знаю, что проф там навертел, но при доступном обозрении для всех желающих, холода рядом не чувствуется. А я качаю в приличном режиме. Диск вертится, профессор ждет, и только я скучаю. Открытие выставки проходит штатно, и также штатно дожидаемся важных гостей. Я на всякий случай немного отхожу на задний план за профессора. Вряд ли государь меня узнает, конечно, но лучше подстрахуюсь. Лис, ты можешь сейчас? Спрашиваю. Да, Кир, у твоей сестры сокрытие начало получаться. Энтузиазма много, думаю, за пару дней и освоит основу. Отлично. Неспокойно мне, Лис. Слишком все хорошо, говорю. Вот и император с профом действительно как хорошие знакомые говорят. Не узнает? Спрашивает напарник. Вряд ли, он меня видел-то пару раз лет 8 назад, среди прочих, говорю, но ты его запомни. Может понадобиться когда. Так что когда император со свитой проходит мимо, я испытываю неподдельное облегчение. А проф счастлив. Все прошло нормально? Спрашиваю. Просто прекрасно, Кирилл. Профессор в отличном расположении духа. Гимназия получит деньги на исследования, и аппаратам тяжелее воздуха быть. У меня теперь право прямого письма императору. Так что остался только доклад, и мы свободны. Проф, а без доклада никак? Спрашиваю не просто так. Появляется ощущение неприятностей. Кирилл, доклад важен. Профессор поднимает палец. Без доклада моя победа не полная. Вплоть до академического доклада не нахожу себе места. Проф готовился почти год, так что сейчас на импровизированной сцене, с графиками и физическими примерами, с удовольствием топчется на своих преследователях, называя имена и звания. Так что когда я замечаю, что из толпы по профессору выстреливают чем-то нехорошим, то даже успокаиваюсь. Ну вот совсем. Проф невозмутимо отбивает это нехорошее в сторону, и бьет молнией в ответ, настрелявшим щит, но проф бьет еще раз, и с помощью подгадавшего момент лиса пробивает защиту. Все это укладывается в пару-тройку секунд, так что когда народ начинает шевелиться, все уже закончилось. Профессор немного удивлен быстрому результату, но лица не теряет. Охранники быстро уводят нападавшего, а я стараюсь увести профа. Анатолий Филофеевич, давайте не будем испытывать судьбу. Все равно собравшиеся журналисты ваш гений оценить не могут. Говорю, давайте выбираться. В городе наши дела закончены. Кирилл, а как же установка? Беспокоится. Нормально все с ней. Ее отправит дирижаблем. Я уже оплатил, накопители забрал. Поедемте. Третий раз может быть удачным. Боюсь, что вы правы, Кирилл. Столица нам в ближайшее время противопоказана. С выставочного поля мы почти убегаем. Хотя как только мы приняли решение ехать, мое чувство неприятности резко погасло. Но оставлять такую наглость безнаказанной будет неправильно. Так что прошу лиса присмотреть за нападавшим. В принципе, мы своих целей добились. Правда, не так триумфально, как хотелось. Но зато живы. Удачно успеваем исчезнуть до прихода жандармов. Иначе застряли бы еще на пару дней. Дорога домой проходит в постоянном наблюдении и учебе. Делу нападения на профессора неожиданно придают большое значение. Это понятно, потому что вокруг нападавшего поднимается довольно большая суета. Лис сидит у нападавшего почти круглосуточно. Нападавший молчит, и я почти оставляю идею хоть что-то узнать, как на второй день мимо камеры проходит незаметный такой человек, делает пас в окошко для раздачи еды, а у заключенного останавливается сердце. Кир, важное, я тут же влетаю в сопряжение со спутником. От такого товарища мы бы с лисом профа бы не защитили. Да мы бы его даже не заметили. Чего-то я не понимаю. Зачем такие сложности? Сначала якобы долги руке, потом демонстративное покушение, теперь вот подчистка концов. Зачем все это, если есть вот такой замечательный специалист, за которым мы в спокойном режиме следуем? Значит, покушение — это скорее спектакль, но сюда не вяжется история с плитой, не будут сливать очевидно дорогостоящую операцию ради непонятного результата. Если только это не операция конкурентов, например, мало ли, может кому это возня с демонами, например, поперек горла, а тут удачно можно две цели совместить, и профа попугать и операцию зарезать. Ведь очевидно, что теперь охранители и инквизиция на уши встанут, чтобы все последние поставки руки найти. А чтобы у охранки там не было своих людей, ни в жизнь не поверю. Тут правда небольшая неувязка. Создавший такую схему, должен быть в курсе этих поставок тоже. Но иначе вообще ерунда получается. Но пока следуем за специалистом. Тот спокойно раскланивается с встречными, выходит на улицу и берет извозчика. И также спокойно останавливается у небольшой клиники. Минут через пять понимаю, что этот человек здесь работает, и просто приехал на смену. Замечательно, даже идеально, а вызывали целителя к какому-нибудь другому заключенному. Многогранный товарищ, а выяснить я вряд ли пока больше смогу, но вот клинику запомню. Возвращаюсь немного озадаченный, вот вроде и не закончил дело, а вроде и появилось немного больше вопросов, но ответы придется искать позже. Эти два дня проходят в штудировании промежуточных знаний для гимназии и медитациях. Проф радуется удачному разговору с государем, я же иду домой, и думаю, что столица, хоть и вернула мне память, домом мне не стать не смогла, может это и к лучшему. Наконец наша дорога заканчивается, домой я попадаю под вечер, там меня встречает самый близкий сейчас человек. Ты изменился, говорит Анки, стал более целым. Да, я вспомнил все, говорю, но без тебя все равно нет ощущения жизни. Я скучал, я тоже, улыбается. Но тебе ведь больше никуда бежать не надо. Я мягко обнимаю свою девушку и аккуратно шепчу ей на ухо. Никуда не убегу, только с тобой. Утро настает внезапно, как будто кто-то включает солнце. И почти сразу появляется лис. Тебя ждут сегодня, говорит. Настя говорит, что раз ты обещал, то точно появишься. Что ж, она права. Как у нее дела, она сама расскажет. Но вообще, справились. Вот и славно, говорю. Обнимаю милую и уже через четверть часа стою перед лесом. Тропа открывается почти мгновенно. «Не», — говорю лису, — «не зря за пределы выходили, смотри какие изменения». Тропа становится быстрее и как-то плотнее по ощущениям. И добираемся мы до стойбища чуть быстрее. Настя встречает меня какой-то более собранной и серьезной. Да и кот заметно за 10 дней подрос. «Здравствуй, брат», — улыбается. «Мы заждались уже». «Обнимаю сестру». «Как успехи?» — спрашиваю. «Я справилась», — пожимает плечами. «А из-за маски выглядывает та же девчонка. Но ты мне обещал поход на поляну». «Конечно, сегодня сходим. А подробнее расскажешь?» «Идем к большому медведю. На самом деле это просто. Как шевелить рукой или ногой? Шаман меня научил». Показывает на засохшую небольшую рощу. «Но когда понимание приходит, дальше только время», — вздыхает. «Так же и с целительством воли. Так что я попеременно, можно сказать, училась ходить. Зато теперь не путаю ноги», — грустно улыбается. И в общем, вряд ли буду сушить направо и налево, но и исцелять что-то сложнее бабочек оказалось тяжело. Кириллу, вообще, получается, что в целительстве мне пока сил не хватает, и главное не замахнуться на что-то неподъемное. Можно не заметить, как растрачу себя, как в тот раз, обнимаю сестру, а в обратной стороне, сестра немного задумывается. Мои силы вообще не важны, главное, как бы не дать спуститься с поводка, потому, что там только шаг делаешь, и дальше оно само работает. Но я вроде научилась. И брат, хочу на обучение к Алексею отвечу. Это мне важно. Как минимум, для равновесия. Конечно, это мы организуем. Я уверен, что он не откажет. Думаю, ему талантливый ученик тоже нужен. Не зря он так на тебя посматривал. Говорю, доходим до центрального чума. Старая шаманка довольно кивает и показывает на вход. Успеваю уловить что-то о хорошей работе. Краснею. Проходи, медвежонок. И ты проходи, дева. Шаман так и сидит около огня, а я твою задачку решил. Интересно, поправлю, если там что есть чуть попозже. Глава 24. Конечно, сажусь и улыбаюсь. А я вашу. Что, нашел себя? Хихикает шаман. Хорошо, теперь совсем проще станет. Может и у меня чему поучишься. Я бы, кстати, хотел, говорю. Молчаливая шаманка приносит самовар, и я наливаю уже даже вкусный жирный чай. Задачка простая. Просто раньше не нужно было, говорит медведь, если идти от обратного. Обычно как, человек амулет кормит, а дух в нем что-то делает. А вот твоя задачка напрямую так и не срабатывала. Но можно же наоборот, человек амулет по чуть-чуть кормит, а если перестает, то дух летит куда привязали и делает одно действие. Предупреждает, например, и брать можно духов маленьких, они мало едят. Большой медведь, а одного духа к другому привязать можно? Спрашиваю. Ну вообще так никто не делает. Подчинить можно, а так чтобы они вместе работали. Задумывается. Знаешь что, а принеси-ка ту дудочку. Она волю подавляла, совсем работала. Думаю, и с духами получится. Да я ее с собой таскаю. Вот, отдаю шаману. Шаман осматривает ее, дует, дудка выдает такой инфернальный звук, как будто звучит многими голосами. Нет, это что-то теперь другое, не пригодится в этом деле, говорит. Ну тогда иначе. Привязать не уверен, а вот подчинить можешь, малых среднему например, а они слова передавать смогут, да в общем, в этом проблемы-то нет, духи хорошо звуки передают, те же болотные, например, или эхо, но никто так не делает, заинтересовался, а ты ведь что-то придумал, медвежонок, да, я подумал, как можно сделать переговорник, духи они же по-другому живут, вот и хочу, чтобы можно говорить в одном месте, а твой голос появляется в другом. Забавная какая вещь, научу тебя домик для духа делать, это несложно, говорит, а контракт тебе лис поможет заключить, даже интересно что получится, ладно, дева, ты молодец, поворачивается к сестре, научилась хорошо, можешь смотреть на обе стороны сразу, это полезно, оценишь еще, и молчать со смыслом немного учишься, вот когда будешь понимать, тогда приходи, раньше не надо. Хорошо, дева, оставь брата ненадолго, а ты возьми вон ту фигурку, говорит мне. Сестра с котом прощаются и уходит, а я беру нужную вещь. Смотри, медвежонок, так как ты маг, у тебя получится сразу. Когда договариваешься с духом, он хочет себе место для жизни. И тут главное понять, чего он хочет. Одни хотят тепло, другие синий цвет. Третьи вообще могут хотеть странного, но они обычно показывают образ. Можешь даже не вдумываться, главное его же вырежи и наполни силой. На тыльной части фигурки вырезаешь символ, и наполняешь его нейтральной силой, со смыслом нужным духу. Так дух захочет здесь жить. Вот пробуй. Символ огонь. Вот дух. Показывает на пламя. Их там много. Пусть за силу огонек зажигает. Здесь можно сначала дом, а потом договор. Я проделываю операции, и домик получается сразу. И в моем домике хотят жить несколько огоньков, повисших около пламени. Лис усиленно думает образами. Вот сила даешь, пламя разрушается, домик, договор разорван в сторону одного из огоньков. Разума у них нет, но образы видно считывают, так что в зрении видно, что они собрались в один лепесток пламени, а потом половина пламенного лепестка ушла в домик. Проверяю. Подаю немного силы, и пламя вырывается на полметра. Шаман хохочет. Подаю силы совсем каплю, и небольшой язычок пламени возникает над фигуркой. Вот твой первый амулет. Забирай себе, и возьми символы, которые вырезать не стоит. Себе навредишь, если прочным сделаешь. Мы поэтому кости берем. Быстрее амулет разрушится. Но если брать камень, то вдруг дух может пожелать жизнь владельца, например, а ты этого символа не знаешь. Сделал каменным, дух заселился, и пока камень не разрушишь, он будет из тебя жизнь пить. Поэтому вот эти символы выучи, и не вырезай. Видишь, все получается. Ну вот и молодец, можешь ехать. Расскажешь потом, что сделаешь. Забирай свою сестру с женщиной, и приходи в гости, когда по-родственному. Хаем, внучек, мы прощаемся. Нахожу моих барышень. Ну готовы? Сначала на часик на поляну. Елена, ты не одаренная, я тебе там покажу, где сидеть можно. Ну и спутник мой проконтролирует. Насть, барсика своего придерживай, там небезопасно. И вопрос, он оба своих таланта освоил? Пока только вторую сторону, мысленно говорит кот, и в небольшом виде, на кузнечиков. Но я, как и Настя, могу контролировать. Да, Кирилл, мы вместе с этим справляемся. Я тебя поняла, придержу, улыбается сестра. Ну тогда пойдем, здесь все взяли, мы оттуда сразу в Тобольск постараемся. Кивают, в ожидании, обоим интересно, но молчат. Киваю в ответ. Доходим до края стойбища, и лес открывает тропу. Красиво. Даже жаль, что Настя пока тоже слепа, как и остальные. Но у нее хотя бы есть шанс. Кот ведь леса видел, значит навык был. Может восстановит. К поляне идем не больше часа. Перед входом придерживаю девушек. Лис опять аккуратно заходит на территорию пятна, и наслаждается вниманием. Какой красивый, говорит Настя. Елена просто кивает. Похоже, неделя среди шаманов не проходит мимо. Зато меня всегда видно, и всегда погладить можно. Немного ревниво бурчит кот. Да мой хороший. Сразу же гладит кота сестра. Лис смеется за границей и бежит посмотреть на опасности. Мы тоже заходим на поляну. Из живности никого, попрятались. Гриб опять вырос, туда не подходите. Лис на всякий случай разряжает его на себя. Так, девушки. Обе девушки внимательно смотрят. Вы сейчас в пятне. У обеих синхронно распахиваются глаза. Так-то по фиолетовому окрасу некоторых растений понятно. Но они раньше не бывали, так что вряд ли знают. Сейчас очень внимательно. Вон туда, показываю на излом. Не ходить. Туда, показываю второй, тоже. Вот в этом месте, показываю гриб, может убить. В остальном поляна безопасна. Вон там заросли земляники. Есть ее можно прямо с куста. Очень полезная. И да, с собой возьмем только для Анки. Про вон те ягоды ничего не знаю. Охотники называли жимолостью. Раздается в голове улыбающийся голос. Вроде съедобная вещь. Ты стал лучше и понятнее говорить. Знаешь, адрес намолчу. Вот сестру привел. Немного освоится, может тоже будет тебя слышать. Я вас слышу, говорит кот. Елене знать не обязательно, мысленно говорю. А так, сестре передавай разговор. Брат, я поняла, ты набит секретными секретами. Говорит мне через десяток секунд сестра. Но да, Насть, не стоит об этом говорить. Я смеюсь и иду собирать ягоды. Я поговорю с твоей сестрой. Мне интересно, говорит волшебный лес. Конечно, она самостоятельная барышня, отвечаю. Елена благоразумно молчит, набрала ладонь ягод и прогуливается по поляне. А Настя внезапно получает горсть земляники в руку и садится на поляне, чтобы поговорить с лесом. Набирают у ей сок для Анки. Рядом бегает лис. Но в общем, спокойно. Спасибо. Мне очень интересно было. Буду вас ждать обоих еще. Лес довольно транслирует. Девушки, вы готовы? Обе кивают. Я прощаюсь с лесом и открываю тропу. До Тобольска добираемся часа за два. Берем извозчика и едем сначала ко мне. Дома меня ждет не только милая, но и Владимир. Здравствуйте. Поднимается он. Меня здешняя хозяйка предупредила, и я: «Здравствуйте», останавливаю его. «Анки, чаем напоим с дороги», обнимаю и отдаю Туе сок. «Да, готово. Я тебя ждала», Лис предупредил. «Я и Владимира позвала, чтобы он девушек в новый дом проводил», говорит она. «Хитрая, молодец. Если бы мне еще их развозить, это час. Лучше дома». Пьем чай, а Анки таскает ягодки. «Владимир, что со счетом?» Спрашиваю, раз все равно он здесь. «Доступ разблокирован, доверенности выписаны, стряпчие отправлены», начинает доклад. «Поместья рядом пока нет, но скорее всего империя выставит на продажу комплекс Змеевых и поместье рядом с городом. Боюсь, что брать, если вы решите, придется все вместе. Поместье большое, включает часть леса. Вообще, из-за скандала цена будет снижена, так что я бы рекомендовал. В тех же местах есть имение Корниловых, но его не конфисковали, так что можно предложить владельцам выкупить и его. Тогда площадь земель и леса будет крупнейшей в губернии, и появится возможность перевести их в наследственную форму владения. В принципе, для этого земли Корниловых не нужны, но просто с ними соседей не будет совсем. В общем, все понятно, с ценой пока не определено, спрашиваю. Исходя из общей практики для подобных случаев, денег у нас значительно больше необходимого. Хорошо, если срочное все, покажите тогда дамам их новые хоромы, говорю. Девушки синхронно поворачивают головы. Конечно, улыбается. Так, братик, у тебя хорошо, конечно, но я хочу в ванну, или в крайнем случае в баню. Владимир, там это есть? Сестра резко посерьезнела. Да, баронесса, Штольц очевидно доволен серьезностью сестры, там есть все, что вам захочется, включая небольшой бассейн. Мы выезжаем. Брат, дела до завтра. Настя обнимает меня, прощается с Анки и быстро выбегает на улицу. Штольц еле успевает ее опередить. Сажусь рядом с девушкой и тихо рассказываю про то, какая она молодец и хорошо придумала. Анке приятно, но я не уверен, что она разбирает слова. Девушка млеет, я беру ее на руки и уношу спать. Ну почти, а то бабушка заругает. И от Анки доносится волна веселья. Ночью выбираюсь в гостиную. Беру с собой костяную пирамидку. «Лис, пробуем?» Спрашиваю. «Давай, только не так, как с шаманом. Я тебя отвезу», говорит. «Мы со знанием будем вместе. Возьму камень, как тогда, и попробуем нырнуть. Нам ведь пара болотных огней нужна, правильно?» «Так и есть. Давай». Сажусь поудобнее, отдаю камушек и тянусь со знанием к лису. Проваливаюсь, и как месяц назад, меняется восприятие. Сейчас я внутри леса, как пассажир, не влияю ни на какие действия. «Это пока мы воевать не начали», смеется спутник, «тогда влияй». Мы пробегаем стенами тумана и, как и в путешествии с шаманом, все также меняются кусочки земель, через которые мы идем. И когда появляется что-то похожее на болото, лис сворачивает прямо в туман. Когда мы выходим из тумана, то сначала не понимаем, что мы там куда шли. В мире болото довольно унылое место, почти недвижимое. А вот в мире духов оказалось не так, тут постоянно идет борьба. Тучи духов перелетают, убегают, пожирают друг друга. Это очень напоминает хаос. Но немного приглядевшись, мы выделяем несколько центров, несколько покрупнее и несколько довольно небольших, видимо недавно проигравших. Основой одного из мелких центров служит один некрупный, светящийся зеленым дух. Вокруг него кружится штук 5 намного более мелких светящихся шарика. Они отлетают и возвращаются. Выпускаю каплю силы, чтобы проверить предположение. И да, мелкие духи мгновенно реагируют, впитывают в себя и несут центральному. Пробуем. Общее решение. Мы приближаемся к выбранному болотному духу и вдвоем думаем шаманским многогранным молчанием. Не зря ученики и помощники шамана учатся разговаривать именно таким многоуровневым образом. Договор за силу, передавать слова на год, показываем общую работу, как в одну пластинку говорит, в другой произносит, показываем, как и тот, кто говорит, и кто слушает, чуть-чуть отдают силу, и как сам дух растет. Дух согласен, но хочет туда, где влажно, и показывает образ. Мы соглашаемся. Дух показывает, что нет силы, на дорогу, и с этим соглашаемся и кормим. Малые духи налипают на своего основного, тот поднимается и плывет за нами. Неспешно отходим к стене тумана. Перед стеной немного начинает рыскать, но небольшая капля силы примеряет его и с туманом. Неспешно выходим в гостиную. Лис удерживает духа. Я, помня пожелание, вырезаю на пирамидке символ и напитываю его силой и смыслом. Как показывал шаман, дух как-то даже радостно ныряет в пирамидку. Фух, первый договор с духом, точно, это даже интереснее, чем их есть. Говорит лис, на пластинке что вырезать надо? Мы опять обращаемся к основе вниманием. Показываем разговор, от основы отделяется мелкий и ждет. Я решаю вырезать тот же символ, и только напитываю, как мелкий прыгает туда. Интересно, что получилось? Говорю в пластинку. Привет, любимая. Из пирамидки доносится чуть тише, с небольшой задержкой и довольно булькающий привет, любимая. Но интонации узнаваемы. Я радуюсь, у нас получилось. Говорю, а недостатки настроим. Рядом в проеме, улыбается Анки, слегка замотанная в одеяло. Пойдем, говорит, без тебя холодно, Любый. Наутро решаю оставить Анки, и несмотря на выходной, выхожу в сторону гимназии. Беру с собой вчерашний амулет. Иду искать профессора. На удивление, в лаборатории пусто и чистота. Проф так и не заходил. Озадаченный, иду в сторону клиники. Все равно Алексей Яттович тоже нужен. А вот и наш пациент, видит меня целитель. Я тебе, Фила, говорил, что он не утерпит и сразу придет. Вот, а что случилось? Удивляюсь, я не знал, что вы меня ждете. Мы к вам курьера послали, Кирилл, но раз сами пришли, то это замечательное совпадение, говорит Оттович. Кирилл, я тут ни при чем. Этот нехороший человек меня уже все утро пытает, говорит проф. Правда, его слова не вяжутся с цветущим видом. Да, на тебя два раза покушались, мог быть и поосторожнее. У тебя сердце, говорит доктор. Слушай, клестирная трубка, а кто мне говорил, что теперь сердце будет работать больше, чем я сам? Фила, видимо, уже не первый час что-то обсуждает с доктором. А ты, крыса лабораторная, больше по столицам разъезжай, и тогда только сердце от тебя и останется. И то, только потому, что это я его делал. Целитель наливает по мензуркам, и два друга, чокнувшись, выпивают. Он все утро ругается. Я случайно про покушение обмолвился, и вот сидим теперь, объясняет профессор. Да, я осматриваюсь, нахожу пару небольших причин хорошего настроения, аж от самого Смирнова, а почему без еды? Это, показываю, горячим закускам разве что. Разве можно вот так, на ходу? Мужчины переглядываются. А вы, Кирилл, понимаете, кивает целитель. Но иногда надо, да и маг я или не маг, вот новомодное слово грипп, инфлюенса, стало быть, им не нравится, ну вот мы с ней или с ним и боремся, но мы аккуратно сейчас поборемся, и я вылечу, и заказ из трактира должен был к вашему приходу прийти, ну теперь чуть опоздает, не страшно, вы же меня, значит, по другой причине искали, давайте с нее и начнем, да. Профессор, у меня сестра открыла небольшой талант, она бабочку оживила, порез зарастила. Говорю, мужики опять переглядываются, вот, сразу после вашего феерического посещения, вот у меня просьба будет, возьмите ее ученицей, деньги если что, есть, целитель немного морщится, это даже не обсуждается, молодая девушка, благородная, с талантом, ха, конечно возьму, а про деньги, целитель смотрит на меня, Кирилл, я в этом городе единственный целитель первого класса, и ко мне ездит аж из Мангазеи, не говоря уже про Тюмень. Как вы думаете, возьму ли я деньги с талантливой ученицы? Я даже чуть больше скажу, за последние полтора года, покуда я здесь, не было ни одного хотя бы немного более-менее прилично одаренных силой жизни учеников. А у вас сестра бабочку оживила. Да это я буду умолять учить будущее светило. Я немного растерян экспрессией. Ну и вы еще просили меня зайти по поводу организма. Говорю, ах, это, секунду. Оттович надевает очки и запускает большую диагностику. Минут пять проверяет. Вы совершенно здоровы, Кирилл. Даже более того, вы образец здоровья. Это-то и странно. Привозит столик из трактира, с горячими жульенами, печеной курицей, мочеными яблоками, холодными закусками. Ничего, что мы так по-походному, Кирилл. Я пожимаю плечами. Присоединяйтесь. Столового вам не предлагаем, по младости, мда. А вот квасом и морсами нас трактирщик тоже не обделяет. За что такая честь? Наливаю себе морса. Скажите, Алексей Яттович ждет, пока я съем ложку жульена и долью себе морс. Скажите, Кирилл, вы же граф Высоков, глава 25, виконт, говорю, не граф. Я думаю, что отец жив. Расскажите, как вы эти выводы сделали? Да не то чтобы выводы, машет рукой целитель. Я до Тобольска в столице служил и был одним из целителей, которых ваша матушка приглашала вас обследовать. По вопросу ядра, я поднимаю глаза, да, я знаю, что это индивидуальная особенность, и матушке вашей я так и говорил, уверен, наряду с другими специалистами. Просто родители они такие, я вас не помню, говорю. Странно было бы иначе, улыбается Атович. Я просто хороший целитель, а не личный целитель главы рода. Ваша матушка, я думаю, втайне от Олега Дмитриевича приглашала практикующих светил, а я, без ложной скромности, в двадцатку лучших в империи сейчас вхожу. Так что диагностику я проводил, пока вы спали, да и было вам 14 лет. Я киваю, но это не дало бы мне вас узнать. Просто я веду истории пациентов. А когда недавно меня к вам вызывали, мне потом не давали покоя несколько характерных черт на диагностическом материале, которые я точно уже когда-то видел. Полная диагностика сродни снятию данных на документ. Есть черты, которые не повторяются. Потом я нашел почему-то знакомой вашу сестру, и странности стали копиться. А вот вчера Фила рассказывала о выставке, императоре, покушениях, про вас, опять же, вспомнил. И у меня сложилось. Я поднял утром записи и вот доказываю профессору для меня очевидный факт. Правда, возрастом вы не совпадаете немного, и это еще одна загадка. Я не говорил, уточняет проф, это он сам. Да, профессор, улыбаюсь. Я понимаю. Фила, ты знал. Обвинительно тычет пальцем. А я тут все утро распинаюсь. Ну, Атович, ну когда еще я смогу так? Профессор показывает вокруг. Отдохнуть, да и в твоих яростных доказательствах, было что-то такое. Проф качает ладонью. В общем, мне понравилось. Да и пригласить Кирилла кто тебе предложил? У меня два вопроса. Становлюсь серьезным. Поднимаю ладонь. Первый, причем здесь сестра? И второй, Алексей Атович, что вы при своей практике забыли в Тобольске? Ваша сестра просто очень похожа на Олега Дмитриевича, а тот известным человеком был. Не обижайтесь, я помню, что вы сказали про отца. Надеюсь, он к нам еще вернется. А второй, вы знаете, когда полтора года назад Фила переехал в Тобольск, в эту гимназию, у меня в жизни тоже назревал небольшой кризис. Вот разом все и поменял. Уехал на месяц к другу, да так и остался пока. А потом оказалось, что к принесенному из пятна здесь доступ лучше, чем в столице, да и в практике я не потерял. Там я был один из двух десятков, а тут просто один. Практика как бы не обширнее стала, натренировал помощников. Сейчас только сложные случаи беру, ну или гимназистов. И все равно, вот так посидеть редко время появляется. У меня третий вопрос. Говорю, почему такой интерес к моему статусу? Просто в разгадывание загадки не поверю, извините. Объяснюсь, быть высоковым, на мой взгляд, пока довольно опасно. У меня есть основания для опасений за сестру, и ее сейчас защищает только неузнанность, а это, похоже, уже не так. Мне нужно понимать, как еще этот уже не секрет может утекать наружу. А кто еще интересуется статусом номинального однодворца? Удивляется целитель. Марат, говорит проф, скорее всего, он тоже знает ситуацию. Полностью нет, но он в шаге. Говорю, и это я еще в гимназию толком не ходил. С вами, Кириллу, как-то интересно даже. Вы задаетесь вопросами, которые ваши сверстники, да и люди постарше, особо не поднимают. С сестрой я, кстати, вам помогу, если она согласится. Это не очень сложный момент. Есть небольшой шуточный конструкт из целительского арсенала. Он ей позволит временно изменять черты лица. А я подскажу, что конкретно, и так ее не узнают даже те, кто видели. Времени же, ну пусть, с пропажи графа Высокого, прошло прилично. Так что эту проблему мы с вами решим. А еще мне любопытно. Вы, Кирилл, загадка дважды, а у меня не так много неизвестного в практике. Да и кроме этого, Фила ведь обязательно будет вам помогать. Сильно он вашего батюшку уважает. И вот чтобы он не убился случайно, я бы хотел быть рядом. Да, он очень увлекающийся, я заметил, улыбаюсь. И хорошо бы профессора иногда чуть-чуть останавливать. Вот от вас, Кирилл, я не ожидал. В шутку ругается проф. Я вам не беспомощный старик. Где ж ты, старик? Замечает, посмеиваясь, Атович. Мы тебя еще снова женим обязательно. Нет. Внезапно вскрикивает проф. Я больше не хочу. Я немного задумываюсь и с улыбкой наблюдаю за этим, видимо, не первой свежести диалогом. Что же, это тоже неожиданность. Но вряд ли повторимое. Нормально. Хорошо, а зачем вы тогда за мной курьера посылали? Не только же ради того, чтобы рассказать о ваших догадках. Спрашиваю. Хм, Кирилл, мы на тот момент были не сильно, смущается уже профессор, как бы это выразить, в форме. И мне показалось это хорошей идеей. Ну и ладно, Тогда, господа, раз вы уж здесь, не откажетесь ли проверить небольшую забавную вещь? Говорю и вытаскиваю пирамидку с пластиной. Это что? Спрашивает целитель. Похоже на шаманский амулет. Ну, в общем, это почти он и есть, но не совсем. Алексей Яттович, я вручаю пирамидку целителю. Амулет безопасен. Когда заработает, он потянет мизерную каплю силы. Не блокируйте, пожалуйста. Ну хорошо, посмотрим. Я выхожу и закрываю дверь. Раз, два, три. Первый разговор. Проговариваю в пластину. Разговор. Открываю дверь обратно. Оба друга внимательно смотрят на пирамидку. Потом на меня. Это как фонограф, запись, спрашивает проф. Я говорю вот сюда, показываю пластинку, а голос идет оттуда, оттуда, доносится из пирамидки. Это прототип, нужно сделать, чтобы и слышать и говорить могла одна сторона. Говорю, но это решается, я такого комплекта амулетов не видел никогда. Проф вскакивает со стула и начинает ходить из угла в угол. Профессор, я предлагаю вам довести это до ума, параллельно с основным проектом. Говорю, тут идея в амулете и довольно большого количества малых, которые будут завязаны на основу. Очень нужно продумать схему взаимодействия основы и сателлитов. Скорее всего, будет две пластины, одна на разговор, другая слушать. И через основу я планирую передавать это на другой такой же комплект. Я не справлюсь, а вдвоем мы вполне сделать сможем. Как вы себе это представляете, Кирилл? Я в шаманских плясках не силен, говорит проф. Зато я кое-что умею. И если вы будете говорить, как это должно выглядеть, то скорее всего я смогу это реализовать. Предварительно согласен. Все равно пока ангар не построит, я могу только теоретические выкладки делать. А ваш проект вполне для отвлечения подойдет. Но с должности лаборанта я вас не отпускаю. И, кстати, вам нужно сдать экзамены за первый семестр. В принципе, вы готовы. Так что, завтра, в понедельник и начнем. Хорошо, тогда я, пожалуй, откланяюсь. Внезапные экзамены – это важно, говорю. Профессор и целитель кивают. Прощаюсь и ухожу, но готовиться пока я не иду. Иду домой. Обе задачи на сегодня я решил. Теперь нужно начинать решать основную. Лис, понаблюдаешь за мной, что изменяется, когда я просто обращаюсь к силе рода, и когда ставлю щит, сажусь в саду и прошу спутника. Мне важно понять, где там разница. Конечно, давай. Я обращаюсь к своей силе и вывожу ее через руки. Хорошо, давай щит. Запускаю щит. Отменяй. Смотри, то, что силы на щит уходит в несколько раз меньше, это было понятно сразу. То есть тут может быть связь с плотностью конструкта. Но вот еще одна вещь, которую мы не принимали во внимание, наверное. Ты, когда делаешь щит, он забирает конкретную величину силы, и твое ядро в моменте быстрее начинает пульсировать, а потом нормализуется. А вот когда ты вокруг рук запускаешь атакующий конструкт, оно работает постоянно, с повышенной скоростью. Может, в этом разница? Это интересно. Но щит я постоянно напитывать пока не умею. Надо у профа поинтересоваться. Ладно, а если так, я закрываю глаза и запускаю технику. Представляю, как она как перчатка налезает на обе руки все выше и выше. Потом добавляю ноги. И также поднимаю конструкт до колен. Ядро работает быстрее, но не сильно, а вот внимания не хватает. Причем, теоретически должно. Я же запускал 6 щитков, и даже бегал с ними. Но, видимо, чего-то я не учитываю. Выдыхаю. Открываю глаза. Ну смотри, по моим наблюдениям, ты покрыл техникой все руки и почти до колен ноги. Но потом начало сбоить, искажения с ног сбросились, говорит спутник. Ядро довольно быстро успокаивается. Давай тогда вот какую вещь попробуем, говорю лису. Ты, в свое время, атакующий конструкт отдельно около зубов делал. То есть ты числом конструктов скорее всего не связан, а связан только силой. Давай пробовать вместе. Я поддерживаю два, и ты два, и попробуем пройтись. Тогда я изнутри тебя строю. Мы так пока не пробовали на твое тело, беспокоиться. Даже не бери в голову, это то же самое. Я из тебя постоянно что-то делал. Просто сил уходит побольше. Но мы пока ограничены только временем. Встаю и обращаюсь к ядру. Вокруг рук все образуется штатно. Чувствую, как лис тоже обращается к ядру и запускает конструкт на ноги. Сил уходит раза в два больше, но пока терпимо. Так контролировать техники несложно. Прохожусь по садику. На газоне за мной образуются проплешины срезанной травы. Усмехаюсь. Вот я теперь себе не только холодильник, но и газонокосилка. До меня доносится веселье напарника. «Слушай, а ты можешь перехватить контроль техники на одной руке?» Спрашиваю. «Пробуем». Лис мысленно пожимает плечами. Лис перехватывает контроль, техника не пропадает, но сил уходит уже прилично. «Так, подними ее с пальцев, освободи мне их, хочу еще идею проверить, пока силы есть, делаю». Спутник очень внимательно следит за моими экспериментами, это прямо чувствуется. Я сосредотачиваюсь и опять запускаю технику вокруг пальцев, и постепенно веду к той части, что контролирует лис. Техники соприкасаются и как бы большая поглощает меньшую, и образуется единая длинная перчатка искажений. Отлично, на сегодня хватит. Ядро очень сильно пульсирует. Пот течет градом, но я доволен. Мы отпускаем конструкты и я сажусь в медитацию. Получается, мы можем построить что-то вроде доспеха. Ты будешь держать, а я наращивать. Ограничены только силой, а у нас нейтральной почти полсотни стандартных накопителей еще. То есть проблема решаема, и, пожалуй, на этом надо сосредоточиться. Как только сможем строить целиковый доспех, смотрим, насколько будет хватать одного накопителя, плюс камень, и отсюда будем прогнозировать время. Больно много тогда уходило на поддержание. Ядро постепенно успокаивается. В принципе, время есть. Можем поохотиться, или позже. Спрашиваю лиса. «Ты очень себя переоцениваешь сегодня», — говорит лис. «Мы опять были на условном краю. Силы уходили нелинейно, и я все готовился сбросить технику. А на охоту лучше идти во всеоружии, мало ли что встретится. Давай пока отдохнем, а? Ну, в общем, лис прав. Да и до сестры надо сходить, посмотреть на дом. Посмотри, как там сейчас сестра», — говорю напарнику. Разговаривает с Еленой, отвечает. «Тянусь к лису, запускаю слова». «Привет, в гости примите сегодня к вечеру, ой, брат, конечно, приходи, мы всегда тебя ждем, Настя неподдельно рада, придем, пишу, выхожу из сопряжения, и иду уточнять у Анки, милая, в гости к сестре хочешь сходить?» «Спрашиваю, ты знаешь, мы вдвоем и не были нигде, конечно, пойдем, только у меня вашей одежды нет, так что, я как у нас принято, хорошо, я как-то не подумал, немного озадачился я этой проблемой». «Тебе это неудобно?» «Нет, мне хорошо. Когда собираться?» Спрашивает. «Думаю, к ужину пойдем. Ближе к вечеру собираюсь и встречаю Анки в сложной местной одежде, красного цвета. Ей очень идет, что, конечно, и сообщаю. Берем извозчика и едем в бывший дом Корниловых. В доме нас уже ждут по-семейному. Настя утаскивает Анки показать дом, а я прохожу в гостиную. Владимир мне составляет компанию. Новости какие-нибудь про поместье есть?» Этот вопрос интересует больше всего. «Да, Кирилл, на следующей неделе торги. Поместье большое, но цена будет стартовать всего от 600 золотых. Это даром», — говорит. «Сколько интересующихся?» — спрашиваю. «А вот это самое забавное. Я хотел сделать сюрприз к среде, но раз вы к нам сейчас заехали, то отчитаюсь сейчас. Вы тогда мне выдали довольно большой кредит, и дом Корниловых я покупал у того же человека, который будет продавать поместье. Я сознательно переплатил 50 золотых за эту информацию, и потом еще сотню за само дело. Так вот, чиновник, который отвечает за продажу поместья, придержал информацию о дате торгов. Так что между объявлением в местной газете и самими торгами пройдет что-то около пары часов. То есть большой шанс, что там мы будем одни. Поэтому приобрести мы сможем за 600 и один шаг. Вместе с переплатой чиновнику получается около 800 золотых, но все равно, за такое поместье это даром. Оспорить эту сделку смогут, сомневаюсь я что-то. Если купим, то уже нет. Не конфисковать и не оспорить лет 10 точно, говорит. Отлично, тогда делайте конечно. Доступ к большей сумме открыть, спрашиваю. Нет, пока хватает, да и векселя есть со счета вашего с Настей. Говорит, не хочу знать сколько там, если там достаточно денег, чтобы если что, сестра себя чувствовала нормально, то постарайтесь не тратить оттуда, пусть ее будет, говорю, технически, с недавних пор деньги несложно найти, разово крупную сумму, Владимир кивает, сегодня этот чиновник зайдет уточнить передачу и время, извините, Кирилл Олегович, я не смог отменить, пожимаю плечами. «Еще есть один вопрос, но это подождем Настю», — говорю. «А у вас что-нибудь срочное появилось?» «Скорее любопытство. Какие планы у вас на ближайшее будущее?» — спрашивает. «Это для того, чтобы возможна помощь вовремя. Одно дело, как сестра придет, озвучу. Путь она узнает первой, ей приятно будет, и несколько дел будет сразу после покупки поместья. Нужно будет место в городе под небольшую мастерскую, это раз. Потом, я вас познакомлю с начальником нашей охраны, это два. Нужно будет на территории поместья найти место под небольшой дирижабль. Я думаю, наблюдение с воздуха там тоже будет организовано. Это три. И мне в поместье будет нужно место, закрытое от посещения совсем. Это четыре. И это очень важно. Лучше что-то вроде рощи. Кроме того, если все пройдет по внутреннему моему плану, у нас будет организовано что-то вроде научного крыла. Нужно будет продумать, где его размещать. Кстати, городское поместье Змеевых как вариант, только там все снести надо, и что-то позитивное для города поставить, а то память плохая там. Подходит девушке. Анки немного озадачена, а Настя что-то ей много и быстро говорит. «Настя, минуту твоего драгоценного внимания можно?» Спрашиваю. «Ой, извини, братик», улыбается. «Мы что-то с Анки разговорились. Она так много знает. Это хорошо, и я рад». Анки садится рядом и немного пытается спрятаться от напора сестры. «Насть, есть разговор, я вся внимание». Настя садится, как примерная ученица. «В общем, Алексей Яковлевич, рад будет такой ученице, как ты. Думаю, первые занятия проведете здесь. Кроме того, эти же занятия будут посвящены как раз твоей свободе перемещения. Целитель обещал обучить тебя небольшому конструкту, немного меняющему внешность. Насть, отнесись к этому серьезно. Это твой пропуск из дома. Тебя тут узнали уже двое человек, как бы это число ни увеличилось. Ура, брат, ты самый лучший». Сестра быстро и крепко обнимает меня. Внезапно входит Елена. «Володя, там инквизиция просит разрешения войти. Доброй ночи. Завтра есть шанс, что не будет проды. Послезавтра, как обычно, не теряйте меня». Глава 26. Смотрим на Володю. Не сказать бы, что он хоть как-то удивлен. «Мы их ждем», замечаю спокойствие Владимира, и чуть-чуть начинаю беспокоиться. «Ну это как раз чиновник, я думаю. Дом и поместье они реализуют», объясняет Штольц. «Я правильно понимаю, что ты переплатил инквизитору. Я немного даже восхищен наглостью», пожимает плечами. «С вашего разрешения, пойду встречу», встает он. «Я пока для дома только по кухне женщину нанял. Приглашай, к столу, что ли», говорю Владимиру. «Настя, попроси Барсика наверх уйти, на всякий случай». Настя кивает и немного подбирается. Инквизиция всех богов — это серьезно, даже несмотря на то, что их деятельность ограничена. Как я теперь помню из истории, инквизиция всю полноту власти проявляет только при угрозе демонических прорывов или религиозных бунтов. И что-то они стали часто мелькать рядом. Не к добру. «Лис, ну ты понял, волнуюсь за напарника. Уже, Кир, внутри они меня не замечают. Тогда еще проверено», говорит. «Ну я немного о другом, думал ты просто на расстоянии, но так тоже нормально, может, что и подметишь. Мне интересно тоже, Кир». В зал заходит Владимир, с очень добродушным круглым таким дядькой. «Иван Иванович», рекомендует Владимир. «Иванов», вполголоса проговариваю. «Нет», смеется дядька, «часто так шутит». «Кузнецов, инквизитор третьего класса, просто, только что со службы, прошу извинить мою форму». «Ничего, проходите», на правах хозяйки предлагает Настя. «Мы тут по-домашнему. Пока мы представляемся, острый интерес у Ивана Ивановича вызывает только Анки, а компания с его точки зрения должна вызывать вопросы. Баронесса с опекунами, однодворец и приглашенная кто? Статус в сословном обществе — это сложный ярлык, а тут немного не складывается ситуация. Приглашают за стол. Чай?» спрашивает Настя. «Почту за честь». Инквизитор доволен. Переходим в столовую. Когда Анки встает, то у инквизитора на секунду раскрываются глаза, при взгляде на узоры платья. А вот когда она садится рядом со мной, отношение в мою сторону резко меняется, и появляется ощущение пристального такого внимания. «Мда, а вот этого нам точно не надо», думаю Лису. «Какой-то опасный дяденька. За 10 минут ненавязчиво вызнал про их приключения в Валахи. Хорошо, что они немногое видели. Кирилл вот теперь обращается ко мне. Это же практически героическое деяние. Спасти трех подданных его величества в далекой стране. Как вы смогли целую команду найти? Повезло, право, Иван Иванович. Мне наш новый завхоз помог. Я в гимназии лаборантом у профессора теоретической магии. И учусь там же. Переключаю внимание на Марата. Вот уж с кого как сядешь, там и слезешь. Мы ему очень сильно благодарны». «Да-да», покивал. «Понимаю, баронесса, а вы, извините, твердо решили покупать поместье?» Да, на фамилию. Владимир занимается. А что, появилось еще какое-нибудь? Настя молодец. Нет-нет, у меня небольшая просьба. По приобретению, пустите в загородное имение пару наших сотрудников. Настя поднимает на него взгляд. Нет-нет, ничего страшного, буквально на пару дней. А то поместье нам передали по конфискации, а в имении пока доступа не было. Мы, конечно, можем и так, как временные владельцы, но лучше, чтобы у нас было разрешение. Владимир бросает взгляд на меня, я едва заметно киваю. Надеюсь, не заметит, а то загадки уже появляются. Да и лишняя проверка — это хорошо, и у инквизиторов к новым владельцам вопросов меньше будет. Конечно, с Владимиром обсудите, когда вам удобнее будет. Я в загородное имение пока не собиралась, так что полностью в вашем распоряжении. Иван Иванович кивает и, видимо, принимает решение только сейчас. Владимир, документы оформлять будете вы? Спрашивает. Штольц подтверждает. Тогда будьте добры завтра найти время и посетить меня. Где, вы знаете? А торги? Переспрашивает Владимир. Ну что вы, это формальность. Оформим средой, а мои сотрудники на пару дней больше времени получат. И, баронесса, мы ничего не разрушим, улыбается. А если и да, оперативно восстановим. Еще раз приятно было встретить таких интереснейших людей, но я хотел бы откланяться. Мы с Владимиром встаем, и Штольц идет провожать инквизитора. Елена, распорядитесь, пожалуйста, ужином, будьте добры, говорю я. Немного отпускает. Брат, все нормально, Настя сама забота. Конечно, сестричка, говорю, вроде нормально. Поместье нам передали, благонадежность проверили, доступ получили. И все одним визитом. Не, все хорошо, возвращается Владимир. Кирилл Олегович, я... Пытается сказать что-то Владимир. Нормально все, я уже Насте говорил. То, что так получилось, это даже хорошо. Имение проверит на любые сюрпризы. Я спокойней буду, и вам всем легче. А если что и найдут, то не очень-то нам оно и нужно. Но деньги — это не совсем, что интересовало эту организацию. Владимир, будьте аккуратнее. Им по какой-то причине был нужен доступ официальный, и они его получили. И только после этого нам передали поместье. Без него, скорее всего, сделка бы сорвалась. Владимир кивает. Давайте ужинать. Говорю. Милый, они ищут выходы на шаманов давно. Будь осторожнее, Анки думает мне. А он очень тобой заинтересовался. Волна заботы и немного тревоги. Не беспокойся, я это понимаю, думаю ей. Справлюсь. И тревога девушки отступает. Ужин проходит вполне по-семейному. И небольшое напряжение после визита отходит на другой план. Вечером уточняю у Анки, почему так остро реагировал Иван Иванович на ее платье. Милый, тут мой статус прошит узорами. Жена, семья, посвящение. Тем, кто не знает, вот как ты, улыбается, не очень понятно. Тебе же всегда только я интересна. И это так греет. А вот этот человек точно знает. Поэтому я и боюсь, что на тебя давить попробуют. Не бойся, обнимаю, они тут временно, не успеют. Да и с их точки зрения, какой смысл давить, только поссориться с тобой. Нет, они попробуют в друзья навязаться, а это время. Зарываюсь лицом в волосы девушки. Или еще чем-то еще влиять и подкупать, но это смешно. Все самое важное у меня уже есть. Ночь с недавних пор у меня время экспериментов. И хоть телом я довольно сильно хочу спать, и немного завидую девушке, которая уже прекрасно обнимает подушку, то сила просто бурлит после нашего с ней общения. Лис, на охоту? Спрашиваю. Вот сейчас да, сейчас стоит. Возьми дудку, проверим ее. Говорит. Как мы ее проверим? Она же здесь останется. Говорю. Кир, ты бы почитал что-нибудь, а? Улучшай уже свою догадывалку. Поддевает лис. Она же духовный инструмент. Да еще твой по праву победителя и по ритуалу. Понимаешь, что она с тобой? Значит, в мире духов она с тобой. Давно надо поисследовать. Я еще возьму домик, на всякий случай. Мало ли, кого встретим. Не ведусь на поддевку.